97. Торопливо перебирая ногами под конвоем двух вооруженных незнакомцев, сторож зашел в башню и вызвал лифт, который беззвучно поднялся откуда-то из подвалов и гостеприимно открыл сияющую лаком кабину. «Давай!» – приказала Эмма, видя, что старик замешкался. Тот вошел, за ним гости. Сторож нажал самую верхнюю кнопку, и через несколько секунд лифт снова открылся в небольшом холле со стрельчатым окошком, бежевым ковром на паркетном полу и одной деревянной дверью, за которой, видимо, и находилось узилище пленника. «Ключ есть?» – спросил Роджер, подходя к двери. «В дежурке. Сходить?» «Подожди». Роджер потянул за круглую ручку, и дверь легко подалась. «Открыто?» – удивился сторож. Роджер приоткрыл дверь шире, заглянул в помещение и, держа пистолет наготове, вошел. Эмма страховала снаружи. Заложника он увидел сразу. Тот лежал на кровати, и было ясно, что спасатели опоздали. Обитатели виллы разделались с ним перед уходом. Видимо, что-то в их планах поменялось. А может, напротив, так все и задумывалось. Роджер вышел из комнаты и, обращаясь к сторожу, сказал: «Отойди к окну и жди там». «Слушаюсь», – кивнул старик и отошел. «Что там?» – спросила Эмма. «Иди сама посмотри». Эмма зашла и вскоре вернулась. Ее руки с пистолетами повисли вдоль тела. «Что будем делать? Это Ганкуру совсем не понравится». «Да, он нас спишет. Придется сыграть спектакль». «Какой?» «Вызывай квадрокоптер. Пусть садится прямо во дворе. А мы вынесем тело якобы бесчувственного пленника. Якобы его опоили и требуется срочное вмешательство врачей». «Допустим. Но когда мы прибудем на виллу Ганкур, что мы скажем? Извините, не довезли?» «Не знаю. Я придумал первую половину. Ты придумай вторую». «Будем стрелять», – пожала плечами Эмма. Роджер вздохнул. Он надеялся услышать от Эммы что-то необычное. Но, похоже, сегодня перестрелки им было не избежать. «Значит, будем стрелять. Как-то закрепляться. Возможно, угоним какую-то технику», – начал фантазировать Роджер. «Ладно, делать нечего». Эмма включила рацию и стала вызывать пилота. «Эй, Веллингтон, давай скорее сюда!» «Это, что случилось, мадам?» «Ты что, забыл, куда мы направились? Скорее сюда!» «На виллу, мадам?» «На виллу! Нам нужен твой транспорт прямо во дворе!» – закричала Эмма и повозила рации по стене. «Что? Что там такое?» – забеспокоился пилот. «Это Бекмамбаев. Он загнал их в подвал и добивает». «Неужели всех?» – поразился пилот. «Давай скорее, идиот! Наш парень без сознания. Его напоили каким-то наркотиком. И нужно срочно доставить его на виллу Ганкура. Ему требуется врач». «Ай, понял. Уже взлетаю».